пролог. За минувшие две недели природа устроила настоящее шоу одного погодного явления. В показе мелькнули все возможные вариации осадков. Дождь с солнцем, дождь с ветром, дождь с градом, косой и вертикальный дождь, мелкая морось и грибной дождь, а сегодня вот гвоздь программы – дождь стеной. То ли на Звездную империю надвигалось глобальное потепление, то ли у какого-то крайне везучего человека на эти дни выпал долгожданный отпуск. «Не осень, а трындец какой-то!» – ругалась я сквозь зубы, пока внутренний навигатор терял веру в то, что сумеет продолжить маршрут среди луж, и предлагал идти в обход. Но Фелисити Локвуд не создана для обходов. Точнее, вообще-то я очень спокойная и уступчивая в мирное время. А сейчас я дико взбешена. Настолько, что... Да мне сейчас море по колено. Ливень пытался охладить мой пыл, но даже противные капли пасовали перед посланием, что жгло карман плащика. «Фелисити, да-да, я в курсе, что ты бесишься, а еще грозила поколотить меня кактусом при встрече. Но я нужен тебе. Обман, трюки и грязная магия — вот мои лучшие фишки. Приходи, направляй, будем держаться наших сильных сторон». «Мастер масок. Только не тащи с собой кактус». «Не тащи с собой кактус? Наивный. Не знаю, с кем этот прожженный обманщик имел дело ранее, но в реальном мире взбешенная девушка будет поопаснее стада быков, изворотливее самого шустрого комара в ночи и мстительно, как кот в отношении домашних тапок. Не тащи с собой кактус. Да сейчас!» Втянув голову в плечи и стянув отлеты поднятого воротника, я шустрой козочкой штурмовала относительно сухие участки. Если, конечно, эти самые порядочные козочки прячутся под втихую изъятым у сестры зонтиком цвета «Вырви глаз желтый». Держа в качестве ориентира стеклянную вертушку на входе в здание, я пересекла улицу, обогнула очередной водоразлив на тротуаре и в приступе контролируемой ярости остановилась напротив места встречи. К слову, в мире наивных идеалистов, в моем то бишь, преступники, мошенники и воришки прятались по подвалам и злачным барам с сомнительными вывесками над входом. И там, в смраде алкоголя и дешевого табака, замышляли свои аферы. В мире же реальном эти самые, которые преступники, мошенники и воришки, бронируют целый конференц-зал в деловой части города и готовят получасовую презентацию. «Вот как мы до такого дожили?» Первый этаж здания оказался типичным БПБ, большим, пафосным и бестолковым. Прямо по центру с неприкрытым ехидством журчал фонтан с пухлым купидоном. Направо от входа виднелись диванчики и даже безалкогольный бар для заскучавших посетителей. Чуть дальше у стены располагалась огромная вывеска с названием центра и стойка. «Добрый вечер, ваше приглашение». Дежурно улыбнулась девушка, едва я встряхнула насквозь мокрый зонт и приблизилась. «Приглашение?» — повторила попугайчиком, запуская руку в карман плаща. В конверте, присланном этой бессовестной сволочью, лежали игральная карта, визитка с адресом и записка. Справедливо рассудив, что под приглашением явно понималось не четырежды смятая, выброшенная и торжественно возвращенная из мусорной корзины записка, а игральная карта — я протянула прямоугольник с нарисованной королевой костров. «Держите». Сотрудница центра взяла протянутую карту, кинула быстрый взгляд в мою сторону, и мы сыграли в традиционную женскую забаву «Насоли ближний». Она сделала вид, что ни чуточки не удивлена диссонансом между величественной королевой и серой, невзрачной мной. Я постаралась не скривиться. Нервно притопывая от нетерпения, я едва дождалась пропуска и побежала на поиски четвертого этажа с расположенным там вип-залом. Судя по меланхоличным стрелкам часов, висевших неподалеку, я опаздывала, причем безбожно. Кактус сам себя на голову этому гаду не опустит. Кстати, как он там, мой хороший? В лифте, возносящемся под тихую музыку, я открыла сумку и удостоверилась, что главный аргумент отказа от участия в сомнительных делишках благополучно пережил путешествие. «Готовься, дружок!» — тихо шепнула растению, уже предвкушая скорую месть. «Интересно, можно получить сотрясение мозга от удара глиняным горшком по голове? а вернуть на место совесть? На заветном четвертом этаже меня перехватил молодой ассистент. «Фелисити Локвуд?» — очаровательно улыбнулся высокий юноша, выходя навстречу. «Позвольте, я помогу». «Вот есть в этой фразе что-то особенное? Я бы даже сказала, магическое. Как еще объяснить тот факт, что я позволила?» Позволила юноше отобрать зонт ядреного цвета, который при должном желании мог легко сойти за оружие психической атаки. Позволила отнять сумку с заветным кактусом. Позволила вытряхнуть себя из мокрого плаща, а ведь не планировала раздеваться. Планировала гневно вспыхнуть, настучать кактусом по башке и смыться. «А что теперь?» Представила, как улепетываю от охраны с криками «Сперва верните плащик, сволочи!» и мысленно хихикнула от абсурда. «Вы очаровательны, Фелисити!» Окончательно сбил с настроя обезоруживающий юноша и фактически втолкнул в зал, где уже и без меня кричали, возмущались и желали огреть мастера масок по голове чем-то очень тяжелым. А после вломиться в особняк Алессандро Костигана. Нерт так психанул, что даже вскочил из-за стола, где вся его развеселая компашка заседала. «На минуточку, в одной из самых охраняемых мест империи!» — поддержал его взломщик. «К человеку с личной маленькой армией!» От хриплого замечания специалиста по возрасту по спинам присутствующих кинулись в расцепную мурашки. «Самому замкнутому и загадочному мужчине звездной элиты!» Подытожила мошенница, заправляя за ухо черный локон, и вкрадчиво уточнила. «Ты спятил?» Мастер масок, тот самый негодяй, по которому плакал мой кактус возмездия, поправил закатанные рукава белоснежной рубашки и с лукавой улыбкой заявил. «Возможно». Несколько мучительных мгновений в комнате царила оторопелая тишина, которую сменила задумчивая неопределенность. Я неловко топталась у входа, ожидая подходящий момент для разборок. Остальные сосредоточенно размышляли над ситуацией. По крайней мере, так могло показаться. «Мясник мой, я сам перережу ему глотку!» Из уст перекачанного парня это звучало как угроза. Собственно, это и было угрозой. «Никто не против, если в качестве трофея я сворую из его кабинета судейский колор?» — спросил взломщик. «Ну как спросил? Скорее констатировал». «А я стяну бриллианты!» Быстро сориентировался все еще стоящий нерд. «Тогда я беру в матримониальный прицел заместителя мэра города», — улыбнулась мошенница. «Чего? Да они вконец охренели». Я резко выступила вперед и заорала. «Стоп, стоп, стоп! Никто ничего не крадет, не охмуряет и уж точно не убивает». На меня с возмущением возрились четыре самых наглых за всю историю существования наглости пар глаз, и даже мастер масок глянул с укором. «Ну что же, в этот раз без маленьких, приятных сердцу сувениров?» — заломила бровь мошенница. Я слегка охренела от ее понимания значения слова «сувенир». «Все же заместитель мэра города — это вам не магнит на холодильник», но отважно кивнула. «Именно!» «Фу, какая ты скучная!» — надула губки мошенница. «К слову, а кто это?» — убийственно глянул специалист по возврату. С какой-то такой нехорошей готовностью глянул, с готовностью любезно свернуть мне шейку и схоронить остывающий труп в ближайшем шкафу. «Ой, мамочки!» «И правда!» Из своего кресла с грацией ленивого хищника поднялся взломщик. «Что за милую девочку ты позвал в команду?» И все дружно посмотрели на скромно улыбающегося мастера масок. И я в том числе. Просто тоже терзалась вопросом. «Предки, да за что мне все это? Я же была послушной девочкой, ела кашу, не мочила прививки и никогда не рвала книги. Где? Ну где я так сильно прокололась? Где я свернула не туда и очутилась в одном зале с сомнительными личностями?» Предки равнодушно молчали. Зато ожила память. Мерзавка подключила к внутреннему взору проектор и извлекла из загашников горячо лелеемую подборку самых грандиозных позоров Фелисити Локвуд. Покопавшись среди слайдов, она с глумливым смешком вставила один из них в специальную прорезь и взялась за ручку демонстрации, возвращая меня в прошлое. Ровно на 2 недели назад.